Я вышел на набережную. Синяя Нева в объятиях далеких мостов, пароходики, морские суда и дворцы дышали летней свежестью воды. Я хотел сесть. Ресторан с потертым каменным подъездом бросился мне в глаза. Я выдержал профессиональный взгляд швейцара, прошел в пустой зал и съел, торопясь, обед из четырех блюд. Этот первый мой обед в столичном ресторане отличался от всех моих других обедов тем, что мне было неловко, жарко, я потерял аппетит и часто ронял вилку. Вдруг неожиданное соображение заставило меня вспомнить о газетах. Поискав глазами, я увидел на соседнем столике обозревателя, развернул и отыскал телеграфные известия. Это доставило мне совершенно неожиданное ощущение. Чувство потери веса, тупого страдания и отчаяния. Я прочел. Башкирск. В доме крестьянина Шатова, в комнате, занимаемой дворянином Лебедевым, обнаружены бомбы. Поводом к обыску послужило исчезновение Лебедева. Он скрылся бесследно. «А полицейский?» — машинально сказал я, кладя газету. Лакей зорко посмотрел на меня, продолжая вытирать тряпкой запыленные пальмы. Полицейский мог, конечно, прийти по другим делам. Это мне пришло в голову теперь, но положение было то же. Я расплатился и направился к выходу. В трамвайном вагоне, куда я вошел, предварительно справившись о маршруте у кондуктора, сидело человек 6 старых и молодых мужчин и 2 дамы. Пожилое энергичное лицо одной и хорошенькое другой, девушки, очень походили друг на друга. Я сидел против девушки. Скоро я нашел, что смотреть на нее приятно. Она отвернулась к окну, и больше я не видел ее глаз. Но всю дорогу служила мне развлечением, сократившим путь, мечтать о любви, вспыхивающей с первого взгляда. Покинув вагон не без сожаления, я тотчас же забыл о незнакомке, меня потянуло к Жене, взволнованное воображение представляло ее испуг, тревогу и жалость. Решив написать ей сегодня же, я стал отыскивать дом, указанный Меховым. Пыльная улица громыхала подводами и извозчиками. Усталый, я ткнулся, наконец, в полутемную арку ворот, нашел лестницу, снаружи которой между другими номерами квартир был и 82-й, и одолел с полсотни грязных ступенек. На двери не было карточки. Я нажал кнопку звонка, и дверь открылась. Войдя, я увидел оплывшего мужчину лет 35, без жилета, в подтяжках и нечистой сорочке. Его черные, коротко остриженные волосы серебрились на висках, сонные глаза смотрели добродушно и устало. Я объяснил цель своего посещения, пока мы проходили из маленькой передней в маленькую комнату-кабинет. «Моя фамилия Гинч», — начал я врать с вежливым и скромным лицом, садясь на продранную кушетку. «Пиянзин», — он протянул мне свою пухлую влажную руку и стал читать меховскую записку. «Вам ночевать нужно?» «Да, как я уже имел честь объяснить вам». «Ночуйте», — Пиянзин зевнул. «Вы еврей?» Было бы соблазнительно сказать «да», и тем, понятно, положить конец его любопытству, но я просто сказал «не имеющий права жительства». Это, по-видимому, удовлетворило его. Он замолчал, рассматривая ногти. Раздался звонок. Пиянзин что-то пробормотал и вышел, а я стал осматриваться. Кабинет был завален бумагами, папками, картонными ящиками, комплектами старых юмористических журналов. Большой некрашенный стол, несколько венских стульев, небольшой шкаф, мандолина, валявшаяся на кушетке, на полу сломанный хлыст, газеты. Все это выглядело неряшливым деловым помещением. Стены почти сплошь были покрыты рисунками тушью, карандашом, в 2-3 краски чернилами. Содержание их отличалось разнообразием, преобладали сатирические и эротические сюжеты. По-видимому, я был в какой-то цыганской редакции. Хлопнула дверь, шумные голоса наполнили квартиру. Я подошел к столу, он был завален картинками, вырезанными из разных журналов. Большинство рисунков изображало полуодетых женщин, разговаривающих с мужчинами в цилиндрах на затылке. Тут же лежали цветные обложки с заглавиями «Журнал «Потеха», «Острая и пряная», «Кукареку», «Смотрите здесь». Все это, перемешанное с корректурными листами и кисточками с засохшим клеем, очень заинтересовало меня. Но я должен был сесть, так как сразу вошли 3 человека, и за ними Пиянзин. Первый был худ, истощен, вылизан и прилизан, с глазами на выкате. Серый, довольно приличный костюм сидел на нем, как на вешалке. Второй, плотный и смуглый, поддерживал за локоть третьего с изжитым лицом умной свиньи. Все трое разом смотрели на меня, и затем каждый по очереди. Пьянзин сел, взял мандолину и, опустив глаза, трынкал.